Глава 8. Улыбка чеширского кота. Межполовые мозговые различия подобны улыбке чеширского кота. Они то исчезают, то всплывают в том или ином исследовании. Чеширский кот – персонаж книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес», который отличался умением по собственному желанию растворяться в воздухе, оставляя после себя лишь улыбку. Принцип мозаики поможет разобраться, почему так происходит. Рассмотрим следующую аналогию. Повар сварил суп из множества разновидностей лапши с разными вкусами – курицы, говядины, шпината, грибов и так далее, а затем разлил этот суп по двум большим чашкам. Суп в этой аналогии – все люди на свете, а лапша с разными вкусами – различные типы мозга. Теперь на кухню заходят кулинарные эксперты, которые ошибочно предполагают, что в чашках находятся два разных супа. В попытке определить, насколько различаются образцы, они переливают содержимое чашек в разную посуду, дегустируют лапшу из каждой тарелки. По сути, это один и тот же суп, но каждый раз обнаруживаются образцы, которые различаются по каким-либо критериям. Неудивительно, что получить достоверные результаты не удается. Нечто похожее происходит с изучением межполовых мозговых различий. Всякий раз, когда какое-нибудь исследование обнаруживает эти различия, по меньшей мере одно повторное исследование не может подтвердить их в конкретном участке мозга. В главе 3 мы увидели, что случилось с межполовыми различиями в ходе выполнения языковых упражнений, и противоречивые результаты проведенного исследования никоим образом не являются исключением. Фактически мы можем сделать единственный последовательный вывод относительно межполовых различий в работе мозга. Они проявляются непоследовательно. Именно это произошло с результатами нескольких исследований, в ходе которых сравнивалась активность головного мозга мужчин и женщин во время выполнения задания по мысленному вращению объектов. Участникам показывали изображение некоторого трехмерного предмета и просили найти его среди изображений аналогичных объектов, развернутых под разными углами. В целом, мужчины лучше справлялись с этим заданием. Из одной работы, опубликованной немецкими учеными в 2002 году, следует, что у участвовавших в этом исследовании мужчин зафиксирована повышенная активность в некоторых участках лобных долей, тогда как у женщин – в теменных и височных. Однако через год другое исследование продемонстрировало иные результаты. Австрийские ученые обнаружили, что на этот раз те же самые участки теменной коры оказались более активными у мужчин, причем в обоих полушариях. Третий эксперимент был проведен в Норвегии в 2006 году и подтвердил более высокую активность у мужчин в теменной коре, но только в правом полушарии. Четвертая работа, выполненная в том же году британскими учеными, свидетельствует об отсутствии межполовых различий в мозге при выполнении ранее сказанного упражнения. А в ходе 5-го исследования, проведенного в Испании в 2010 году, выяснилось, что во время выполнения этого задания активировалось множество структур в лобных, теменных и затылочных долях. Но межполовые различия были зарегистрированы только в двух участках затылочной коры. К слову о чеширских котах. Их здесь, похоже, целый прайд. Мысленное вращение объектов задействует обширную сеть нейронов, распределенных по всему мозгу. Рассматривая данную когнитивную функцию, одно исследование обнаруживает межполовые различия в одних мозговых структурах, а другое – на других. Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что результаты обоих исследований поддерживают тезис о существовании межполовых мозговых различий при выполнении этого задания. Но, как утверждает в своей книге «Брейншторм. Мозговой штурм» Ребекка Джордан-Янг из Барнард-колледжа Колумбийского университета, подобные работы фактически противоречат друг другу, потому что ни одно исследование не способно воспроизвести межполовые различия, выявленные в другом. Многих ученых беспокоит эта непоследовательность. Она настолько идет вразрез с их ожиданиями, что они пытаются объяснить ее недостаточной выборкой или некорректными формулировками заданий или изъянами методов статистического анализа. Это, конечно, возможно, но во всех этих версиях удивительным образом отсутствует одно предположение, которое является основным принципом научного познания. И если открытия не могут подтвердить теорию, то, может быть, имеет смысл скорректировать ее саму, а не научные методы. Очевидно, мысль о фундаментальных различиях в мозге и поведении мужчин и женщин настолько укоренилась в нашей культуре, что для многих людей кажется немыслимым отказаться от нее. Но если подобные различия отсутствуют, почему в некоторых исследованиях они все же находятся? Я бы сказала, что чаще всего это происходит по воле случая и является следствием высокой вариативности мозговых структур и, как правило, небольшого размера выборки. Статистический анализ нацелен на то, чтобы подобное не происходило. Он дает инструментарий, способный помочь ученым определить, являются ли различия между двумя образцами, скажем, двумя выборками снимков мозга, результатом случайности или действительно отражают разные типы головного мозга. Чем больше выборка, тем эффективнее статистический анализ. Это означает, что если паттерны мозговой активности впрямь делятся на два типа – мужской и женский, то исследования, задействующие большее количество снимков, должны выявить больше значимых различий по половому признаку. Но анализ 179 исследований, посвященных этому вопросу, опубликованный в 2018 году в научном журнале Scientific Reports, не подтвердил этого. Теория мозаики объясняет, почему сравнительные исследования мозга мужчин и женщин давали такие непоследовательные результаты, почему многие вообще не смогли выявить различий, а у тех, кто выявил, результаты были настолько противоречивыми. По аналогии с супом, все эти исследования берут образцы единой высоковариативной человеческой популяции и каждый раз находят разные различия между образцами в своей выборке.